Глава 12. Золотые палаты в Бердах. Будущий полковник Афанасий Соколов вернулся в лагерь императора в начале ноября. Возвращаться пришлось к новому месту расположения полевого лагеря – в Бердскую Слободу, что располагалось в 7 верстах от Оренбурга. Туда перешли войска из стан Пугачева вместе с военной коллегией, осадив город. Стояли серьезные холода. Военная коллегия расположилась в этой деревушке, управляя разночинным войском. Насчитывалось в деревне, столице войска бунтовщиков, около 200 дворов. Пригнав обоз пушками, ядрами, припасами и пленными, Хлопуша немедленно направился к Пугачеву. Бывший каторжник, ныне атаман войска, проходя по лагерю в поисках стана императора, заметил много пьяных и развязных в своем поведении людей. Везде в избах раздавались пьяные крики мужиков и баб, горели огни внутри домов и факелы на улицах. Где-то кричали весело, а где-то от страха и разнузданного жестокого насилия. Знакомый казак рассказал ему, что казни происходят каждый день. Казнят и пойманных неприятелей, казнят и своих, нарушивших указы царя. Много трупов валяется во врагах вокруг слободы. Многие висят на виселицах, не снятыми и не преданными земле, так как до них дела нет никому. Все, потому как в слободе много соблазнов. Лагерь полон женщин, большое количество которых – это жены и дочери офицеров, купцов, приказчиков, городских господ, захваченные в походах и набегах. Всех их пригнали сюда и отдали на поругание войскам. Кроме того, полно вина, пить которое никто не воспрещает. От этого казака Хлопуша узнал, что сам Пугачев размещается в избе одного из зажиточных казаков Бердской слободы, а военная коллегия – недалеко от него, в соседних избах. Все это сильно поразило Хлопушу. В раздумье о праведности и грехе он почесал голову, сдвинув атаманскую папаху на бекрень. Раньше ему казалось, что война с царицей Екатериной и разными вельможами ведется не для разврата и убийств, а ради справедливой жизни народа. Отбросив назойливые мысли о смысле жизни, он уточнил у казака, как пройти к нужной избе. «Избу императора увидишь издали, не пройдешь, иди прямо по улице. Там на доме большущий флаг желтого цвета с черным орлом. Это и есть золотые палаты его императорского величества», — сказал ему казак и направился по своим делам. Хлопуша вскоре нашел нужную избу. На охране находилось 6 казаков из Яицкой гвардии. Это особый отряд назывался гвардионом. Возле ворот избы стояли 4 большие бочки, видимо, с вином. Хотел он без спроса пройти в избу, однако был остановлен охраной. «Кто таков? Чего тебе здесь надобно? Не для твоей хари это место. Гуляй дальше, мимо иди», — заявился злобой на лице один из казаков охраны. «Да стой ты, Ефим, не речи яко пес, это Хлопуша, ближний человек государя, почти полковник», — ответил казаку подошедший сотник Яким Давилин, командир гвардиона. «Здорово, Афанасий Тимофеевич, с прибытием тебя. Удачно, аль нет, за припасом сходил», — уточнил он у Хлопуши. Афанасий, видя уважение к своей персоне, приосанился, расправил тщедушные плечи и с гонором посмотрел на казаков охраны. «Удачно, Яким, припас есть, полк привел, пленные тоже имеются», — ответил ему Хлопуша, здороваясь. «Ну, тогда обратно точно полковником выйдешь, государь тебя давно ждет, каждый день в последнее время спрашивает о твоей персоне, а то, что пленные есть, то тоже хорошо, государь сейчас любит вешать, каждый день забавляется от нечего делать, проходи в палаты». Они с графом Воронцовым, другом твоим, одни сидят. Может, и скучают. Рады будут тебе. Скоро вся коллегия прибудет. Народу набьется в избу, не расскажешь про свое бытие спокойно. Смеясь во весь рот непонятно чему, заявил сотник. Афанасий вошел в избу и сразу поразился. Даже рот открыл от удивления. Изба внутри блестела в свете свечей, была она золотая. Присмотревшись, он понял, что все намного проще. Изба просто была обита по стенам желтой шумихой, сусальным золотом. Да и то только по стенам обшито золотом, а в остальном было, как все крестьянские избы, с ушатами, рукомойниками, полотенцами, печкой и шестом с горшками, половиками на полу. Только иконы были старообрядческими. Все войски знали, что император был раскольником. Что рот раскрыл, как свинья на яблоке? Удивлен, весело загоготал император. Так и есть, ваше императорское величество. Удивлен, никогда такой красоты не видел. Прибыл с полком, как и обещал, припас привез. «Все сделали, как велели», — ответил хлопуша, кланяясь. «Так уж и все», — с удивлением уточнил слегка пьяный Пугачев. Хлопуша рассказал без прикрас и выдумок все, что он сделал за эти дни. Закончив, скромно замолчал, ожидая слова и оценки Пугачева. «Вот Максим... Тьфу, граф Воронцов, молодец твой товарищ, не ошиблись мы с тобой в нем. Сегодня военная коллегия соберется». «Объявлю тебя полковником, Афанасий Тимофеевич. Коли полк привел, то и командуй своим мужичьем. Казаки тебе, мужику крестьянскому, подчиняться не будут. Не с руки казаку мужику подчиняться. Ну что, выпьем за такую новость. А пленные – это хорошо. Повесим завтра и послезавтра. Войску нужны забавы», – смеясь заявил император. «Это еще не все». «Хотел, батюшка, еще одну тайну поведать, один на один», — молвил полковник Соколов, переминаясь с ноги на ногу. «Вот дурень, хоть и полковник и атаман, у меня секретов от графа Воронцова нет. Говори все при нем», — заявил Пугачев, внимательно посмотрев на хлопушу. Афанасий некоторое время помолчал, набираясь решительности, и вдруг смело заявил. «На заводах пристал ко мне один приказчик местный, долго ходил возле и около. Наконец-то признался, что имеется в тайном месте механические устройства особые. Те устройства для чеканки монеты хозяин приказал сделать. А бывший хозяин у него — это богатей Демидов. Был я с ним в этом месте, в пещере одной. Расположена она недалече от башкирского села Верхнего Овзяна. Имеется там малая плавильная печь, изложница, обрезной и гуртильные станки, винтовой пресс для чеканки монет с формами Екатерины. Приказчик рассказал, что вначале драгоценный металл плавят, потом формы разливают. Как остынет металл в слитках, то его уже начинают пилить на полосы, потом плющат эти полосы и вырубают из них заготовки для монет». Когда же все готово, наносят особый монетный узор по бокам под названием гурт. Потом чеканят рисунок на обе стороны монеты. Во как! Дело интересное. И что же он желает за такую тайну? Чему он тебе душу излил? Задумчиво спросил Пугачев. Желает этот приказчик, государь, денег третью часть от чеканки. Кроме того, ни меди, ни серебра, ни золота у него нет. Надеется, что ты дашь, и он наладит чеканку. — ответил хлопуша. — Вот теперь все ясно. Жаден твой приказчик. Может, повесить его, и дело с концом. Сами напечатаем, как пожелаем, — ответил Пугачев, ухмыльнувшись. — Никак нельзя. У нас таких мастеров нет. Повесим, без монет останемся. Не выдержал слова Пугачева Максим Шигаев. — Ну так садитесь, братья. Подумаем все вместе, что нам делать, как нам быть. Как выполнить обещание, что наш полковник дал приказчику по пьяному делу? Так я говорю, Афанасий Тимофеевич. Давал слово по пьяному делу от моей персоны? Задал вопрос Пугачев, жестко посмотрев на каторжного. Нет, государь, от вас ничего не обещал, а от себя сказал, что сообщу, а там как император решит. Я вам верен и благодарен по гроб жизни, не предам ни в мыслях, ни в делах. Спокойно и уверенно ответил Афанасий, смотря прямо в глаза Пугачеву. Лицо Пугачева разгладилось, гнев ушел, уступив задумчивости. Все трое сели за большой стол на лавке. «Хорошо, коли так. Ладно, Максим Григорьевич, скажем и наши тайны Афанасию Тимофеевичу, коль он нам свою поведал. Вроде бы он надежный человек и наш товарищ. Так вот, братец, денег-то у нас в достатке». «Имеются французские франки, турецкие лиры, польские золотые. Все, чего душе захотелось. Надо будет, еще привезут. А ты думаешь, откуда в войске плата за службу? Помогли добрые люди, не оставили без хлеба. Вот сегодня на военную коллегию нерусь придет. Увидишь сам, что за птица». «Удивлен?» — довольно уточнил Пугачев у хлопуши. «Удивлен, батюшка, удивлен, слов нет. За что же платят нехристи?» — непонимающе уточнил каторжный. «Вот ты корыто деревянная. Платят потому, как друзья мы им. Катька-то императрица петербургская, сейчас в Турции бьется. Все войска там, на войне, на морях и полях. Не на жизнь, а на смерть воюют. Ей Черное море нужно. Французы — друзья турецкого султана, да и многие вельможные поляки тоже. А значит, Катькины враги. Уразумел деревня. Мы здесь своей войной против бары вельмож им хорошо помогаем. Вот они нам и платят. За каждое сражение, за каждую взятую крепость. Если подумать хорошенько, с нами уже 1010 солдат воюет. Понял? А для того, чтобы не обмануться им в расчетах, своего доверенного человека прислали. Сегодня увидишь. По-нашему немного балакает. Но свои деньги нам нужнее. Народу эти французские, польские и турецкие монеты непонятны. Не в любви они у них. Что делать будем, Максим?» — уточнил Пугачев у графа Воронцова, Шигаева, не обращая внимания на то, что давно уже не называет его графом. «Я своему Мишкам, государь, так думаю», — начал говорить Максим Шигаев, но Пугачев перебил его. «Пока никого нет, давай проще, по-свойски». «Хорошо, Емельян Иванович. Так вот, я своему Мишкам думаю так. Нам надо свои деньги начеканить, бочек 17, только медных». «Народу будете разбрасывать в селах и после побед. Все императоры так делают. Пусть Афанасий Тимофеевич этим и займется. А на монетах надо изложить, к примеру, так. Воскрес и мщу. Дюже ладно было бы на латинском что-нибудь изобразить. Так умнее будет и загадочнее», — ответил смышленный атаман Шигаев. «Согласен. Ты, Афанасий Тимофеевич, уразумел?» «Меди, серебра и золота в изделиях возьми в обозе столько, сколько тебе надо. Максим Григорьевич тебе поможет и прикажет выдать. Поезжай обратно на Овзяно-Петровские заводы, чекань монету», — согласился император. «Но это не все, Емельян Иванович. Я тут разговаривал с полковником Анжели, что из французов, этим нерусем, о котором ты до веча сказывал. Он мне рассказал интересную новость. Говорит француз, что Катька-императрица печатает не только русские империалы, но и нидерландские дукаты. Тайна, для закупки товара для нужд армии и флота. Пусть Афанасий Тимофеевич и этим займется», — добавил Шигаев. «Быть посему, тайну эту никому, понятно, только мы трое знаем. Приказчика с его обученными людьми, когда надобно будет, под нож, ясно?» «Как в могиле все будет, никто не прознается», — одновременно ответили Максим Шигаев и Афанасий Соколов. «Через 2 дня выходи на Овзяно-Петровские заводы, а для виду пушки и ядра продолжай лить для войска. Ну все, решено. Так тому и быть. Языки на замки. Сейчас народ будет собираться на военный совет». Пугачев подошел к портрету своего сыночка, 19-летнего Павла Петровича. Как он всем рассказывал, якобы совместного сына от брака с Екатериной II, расположенному на стене избы в дорогой рамке, и начал его внимательно рассматривать, любовно поглаживая рамку. В лагере поговаривали, что эта блажь возникла у императора недавно, в связи с осадой Оренбурга, и была призвана показать всем, что он действительно император Петр III, не погибший в ходе заговора в гвардии, а живой и здравствующий. В избу стали прибывать атаманы и полковники войска. Видя, что Пугачев стоит у портрета сына, проходили тихо, с уважением к отцовскому чувству, расходясь по стенам в ожидании повеления сесть за стол. Император, стоя у портрета и не обращая внимания на входивших, прослезился, не стесняясь. «В этом году женился Павел на княжне Наталье Алексеевне. Красиво говорят, что спасу нет и умна достойна. Хорошая царица будет со временем. Катька-то не любит Павла, отстраняет от себя. Вот отнимем престол у Катьки, и все встанет на свои места. Наконец-то сына увижу. 8 лет не видел. Вырос сынок, возмужал», — громко заявил Пугачев, стоя спиной к присутствующим. Император еще раз нежно погладил поверх рисунка образ сына, Затем вытер глаза, якобы от грустных слез, и развернулся к присутствующим. К этому времени прибыли все требуемые полководцы и вельможи. Среди них Хлопуша заметил и нового человека. Как он понял, это и был французский полковник Анжели, новый советник императора. Пугачев приказал присаживаться. Прибывшие рассаживались строго по своим местам, которые соответствовали их чину и статусе войске. Полковник Анжели расположился рядом с Пугачевым. Началось обсуждение предстоящих военных действий. Все атаманы и полковники выступали по очереди, предлагали разные пути движения войск, выходы крепостицам, хитроумные маневры. Емельян Иванович всех внимательно слушал, не перебивал. В конце всех выступлений Пугачев хитровато улыбнулся и заявил: «Всех я, братцы мои, выслушал. Говорили много и умно. Но теперь желаю слово дать полковнику Анжели. Пусть расскажет, что он думает. Он большой знаток иноземной воинской науки. Может, и в его словах толк имеется, который приведет нас к победе». Полковник Анжели встал, достал большую диковинную сумку из-под стола, плоскую, кожаную, с металлическими замочками. Из нее вынул большие, правильно четырехугольной формы листы твердой бумаги и расстелил их на столе. После этого начал говорить на ломаном русском языке, указывая в листы небольшой тонкой палочкой, заостренной на конце. Все атаманы склонили головы над этими листами, наклонил и мужичонка, бывший сиделец, а ныне полковник Афанасий Соколов. На этих бумажных листах он увидел дороги, леса, реки и селения. Это были заморские карты Оренбургской губернии, неизвестно откуда, имевшиеся у французского полковника. Видимо, предатели продали секретные данные.